Правда, он даже не сразу понял, что это голем, настолько огромным тот был, но исходившие от него божественные эманации четко указали, что это именно он, божественный защитник. Видать, династия сумела очень сильно подлизнуть богам, устроив огромное жертвоприношение. В общем, изменения хоть и были, но такие незначительные, что о них можно было и не вспоминать. Тем более он в этот раз был тут не для сбора сведений, а на отдыхе. Так что какая разница, сколько раз и с кем воевали за это время фараоны, и какие земли они захватили. Главное, что уклад жизни в стране практически не изменился, а значит, все было понятно и предсказуемо. Это кто-то из родственников фараона, местного правителя, пояснил он не столько Беру, сколько своим ученикам. Судя по символам, племянник, сын младшей сестры. Было понятно, что самому Беру было как-то без разницы, кем был увиденный им герой, но вот его ученики, которые впервые оказались так далеко от дома и даже от Эллады, где один из них все же бывал раньше, ловили новые знания с жадностью. Насколько я помню местные порядки, претендовать на престол он может только в том случае, если умрут все остальные претенденты, продолжил пояснять Альф, ну или если он сам продемонстрирует выдающиеся способности и навыки, тогда у него определенно есть шанс, если не отравит раньше, задумавшись ненадолго, сообщил Бер, и отвернулся от идущей по улице группы вооруженных разумных, которых и возглавлял тот самый герой. На это Скальп мог только хмыкнуть, так как не ему спорить с Бером, который даже не пытаясь, иногда просматривает возможную судьбу заинтересовавшего его разумного или просто видит какой-то момент из его будущего. Но прежде чем тоже отвернуться, вернув свое внимание к разложенным на прилавке лавки товарам, Альф несколько мгновений размышлял, стоит ли предупредить этого родича фараона и можно ли будет извлечь из этого какую-то пользу, но потом решил, что результат не будет стоить потраченных нервов. Нет, так-то обязанный тебе правитель дело полезное, вот только память у них, как правило, очень выборочная, а эта страна находилась слишком далеко от земель альвов, чтобы представлять интерес. К тому же, нет никакой гарантии, что в следующий раз он не попадет сюда уже при другом правителе. Ну и стоило ли оно того риска, ведь предупредив, он вполне себе мог обзавестись недоброжелателями, которые начнут мешать уже сейчас, а воспользоваться плодами своих действий у него может не оказаться возможности. Глядя на приближающийся остров, Хельг пытался сдержать возбуждение и не побежать на нос корабля, чтобы лучше все рассмотреть, как это сделало большинство детей. Вместо этого он сел на одну из лавок у борта с подветренной стороны паруса и делал вид, что следит за морем, только иногда посматривая на постепенно приближавшийся остров или на один из двух кораблей с воинами, что сопровождали их в этом плавании, который держался по правому борту и немного впереди. Второй же корабль сопровождения и Кнор ушли слева от них и немного сзади. Когда отец заявил, что он и Рагнар, его средний брат, отправляются на учебу на остров, он с большим трудом сдержал радость. Ведь слухи о школе, которую там собираются открыть, ходили по всем боргам и городам еще с лета, так что многие дети уже мечтали, как окажутся на острове с настоящим подземельем. Ведь там они смогут увидеть то, что никогда до этого не видели, а если и видели, то мельком, после чего рассказывали про это всем своим друзьям и знакомым, чтобы они обзавидовались. Например, на острове были альвы, орки и дварфы, и хоть последние иногда попадались в городах, держа там кузни или лавки, но тут-то они увидят не кузнецов и торговцев, а настоящих воинов-дварфов, закованных в их знаменитые железные доспехи, покрытые рунами. Да и орки были редкими гостями на северных землях, а если и появлялись, то как правило только с набегами, и тогда рассматривать их было некогда, ноги бы унести. Ну а альвов вообще никто не видел, по крайней мере в их краях. На самом деле, Хельг не знал, что он может увидеть на острове, который торчал посреди моря, так что смотрел на приближающийся скальный берег с интересом и некоторым нетерпением. И он бы с большим удовольствием присоединился к остальным подросткам на носу корабля, но он также помнил и рассказы о плававшем тут монстре. Так что вместо того, чтобы всматриваться в постепенно вырастающую в размере скалу, он смотрел на море, надеясь заметить монстра первым. Конечно, он понимал, что скорее всего опытные корабельщики заметят его приближение раньше, но ничего ведь не мешало ему надеяться. Постепенно они подходили все ближе, и Хельг даже начал подумывать, что они никого не встретят, ведь перед отправлением им рассказали, что монстр мог уплывать на приличное расстояние от острова в любую сторону. Но когда они подошли к острову довольно близко, а гребцы постепенно начали занимать свои места на лавках, готовясь грести, он заметил оживление на корабле сопровождения. Несколько воинов собрались у борта и выискивали что-то в воде, пока один из них не указал рукой. Вначале Хельк не мог понять, на что они смотрят, но потом рассмотрел тень, как будто что-то плыло под поверхностью воды. Хотя почему как будто, там действительно кто-то был, с легкостью сопровождая идущие под свежим ветром суда. Эта тень под водой не выглядела чем-то опасным, и Хельк даже не сразу понял, что это тот самый монстр, который может утопить их корабль за считанные мгновения. На их корабле тоже заметили монстра под водой и забеспокоились, но предпринять ничего не успели. Один из воинов на корабле сопровождения взмахнул пращой, отправляя в направлении тени какой-то предмет. Тот пролетел по дуге и, уже начав снижаться, вдруг вспыхнул шаром огня, который и упал в воду, подняв столб воды пара. Дети на их корабле закричали, кто испуганно, а кто и возбужденно, но сам Хельк не обратил на это внимания, так как всматривался в воду, пытаясь рассмотреть тень под ее поверхностью. Уже все закончилось, неожиданно раздалось сверху. Дернувшись, Хельк оглянулся и задрал голову, глядя на сказавшего это воина. «Что?» – переспросил он. «Говорю, что все уже закончилось, так что искать его нет смысла», – усмехнулся воин. «Если его обнаружили, то монстр сразу уходит в глубину и больше не пытается атаковать». «А, ясно», – Хельк оглянулся, чтобы убедиться, что воины на корабле сопровождения расслабленно расходятся по местам, после чего снова повернулся к воину. «А как он выглядит? Вам, разве, не рассказывали?» – удивился мужчина. «Сказали только, что он большой и с длинными руками», – скривился мальчик, который так и не смог представить себе, как может выглядеть морской монстр, способный топить корабли. «Хм, ну, в общем, они были правы, просто упустили несколько мелочей», – хмыкнул мужчина и присел на скамью. «Он действительно большой, больше, чем этот змей, и имеет такое же вытянутое тело, правда, заострено оно только с одной стороны, а с другой у него 8 щупалец, 2 из которых очень длинные. Ты же знаешь, что такое щупальца?» «Ага, ну вот, у него 2 самых длинных в 2 раза длиннее, чем этот змей, а 2 самых коротких, как корабль без носа, а в центре всего этого голова с 2 огромными, примерно как вот эти щиты, глазами». Мужчина кивнул на специальные щиты, что крепились вдоль бортов, прикрывая гребцов от стрел и дротиков. Эти щиты были больше тех, что использовали воины, и не предназначались для использования в рукопашной схватке. Щупальца у него толстые, толще моего бедра, и если он ухватит корабль, то переломит его как щепку. Между тем закончил свой рассказ мужчина и кивнул в сторону. «А теперь, топай к остальным, нам сейчас грести нужно будет». Понятливо кивнув и поблагодарив за рассказ, Хельк перебрался на центральный проход, сместившись к корме. «Если дальше они пойдут на веслах, то пусть мачту опускать и не будут, но парус спустит обязательно, а так как уложить его можно будет только вдоль корабля, так как иначе он будет мешать швартовке, то лучше было заранее убраться оттуда, куда вскоре будут укладывать рею с парусом». В отличие от Кнара, на котором везли немногочисленных девочек и совсем еще малышню, все остальные мальчишки и подростки совершали этот переход на настоящем боевом змее, чем очень гордились. Понятно, что из-за пассажиров на борту их корабля воинов было всего на 1 смену гребцов. Но так как оставить такое количество детей уважаемых разумных без охраны было полнейшей глупостью, то их сопровождало еще 2 змея с полными экипажами и 2 магами на каждом. И это с учетом того, что детей князей и сильных конунгов привозить на остров должны были сами родители, у каждого из которых были собственные змеи, а у некоторых даже большие змеи. Так что, посмотрев, что почти все дети собрались на носу корабля, и прикинув, какая там толкучка, Хельк решил сесть ближе к кормчему. Все равно парус не будет теперь мешать, так что и рассмотреть он сможет остров во всех подробностях без каких-либо проблем. К его огорчению, при первом, да и при втором, взгляде скалы впереди не выглядели как-то по-особенному. Подобные обрывающиеся прямо в море берега можно было увидеть вдоль всего побережья тут и там, особенно, если плыть на восток, так что поначалу он даже разочаровался увиденным, но потом он заметил выделявшиеся на фоне светлого неба каменные башни, которые опоясывали видимую часть острова по верхнему краю. На этих башнях можно было увидеть прохаживающихся дозорных, которые следили за водами вокруг. А потом он опустил взгляд и неожиданно для себя увидел порт. Когда они только готовились к отплытию, то им сказали, что тут был построен порт для приема нескольких кораблей за раз. Но сколько бы дети ни всматривались в приближающуюся скалу, они никак не могли рассмотреть этот самый порт, видя только сплошной каменный массив. Но в тот момент, когда Хельк опустил взгляд с дозорных башен на краю берега вниз, то заметил какое-то движение на фоне камня и с его глаз как будто сняли пелену. Вначале он начал замечать тут и там двигающиеся яркие цветные пятна одежды, а потом его глаза начали вычленять и созданные из камня постройки. И судя по возбужденным вскрикам других детей, они тоже постепенно начинали видеть порт, к которому их корабли держали ход. Честно говоря, даже рассмотрев порт, увидев постройки и ходивших по пристани людей, он не сумел понять всего масштаба строительства. Связано это было с тем, что все строения в порту возводились из точно такого же камня, что был в самой скале, так что они терялись на общем фоне. Кроме того, эта однотонность скрадывала перспективу, так что оценить размер увиденного не получалось. Но чем ближе они подходили к волнолому, тем явственнее проступал объем и тем больше деталей можно было увидеть. Так что вплывали в гавань они практически молча, впечатленные увиденным. Как оказалось, внутри уже было 4 корабля, которые как раз стояли под погрузкой, так что один из причалов был занят, но второй позволял пристать сразу всем их 4 судам, и им даже не пришлось ждать. Поэтому вскоре они уже стояли на твердой земле, с интересом рассматривая все вокруг, пока старшие корабельщики улаживали какие-то вопросы с представителями местной власти. Как им рассказывали, сам остров принадлежал альвам, но так как никто из других рас не согласился бы им подчиняться, то была организована служба, во главе которой стоял человек. Поступить на работу в службу мог любой, многие начинающие искатели так и поступали, и можно было быть уверенным, что в ней присутствовали шпионы всех хоть сколько-то крупных княжеств и альвов, но пока никто не смог уличить главу службы, что тот помогает кому-то в ущерб другим, все получали одинаковую помощь на единых для всех условиях. Как это работало, им не объяснили, но Хельк был уверен, что тут имеется какая-то хитрость. Ведь он был из небедной семьи и прекрасно знал, как сложно было поддерживать порядок в поселениях, как и то, что не бывает полной независимости. Но кто он такой, чтобы лезть в дела взрослых? Так что он отбросил эти мысли, все равно он сейчас не имел к этому никакого отношения. И вот именно с представителем службы корабельщики и общались, показывая ему какой-то пергамент. И пока взрослые были заняты решением своих вопросов, у детей было время нормально осмотреться, чем Хелькой воспользовался. Рассматривая здание на причале, он поначалу не мог понять, что же с ними не так, пока не понял, что они не сложены из отдельных камней, а представляют из себя каменный монолит. Когда он понял это, то испытал шок, ведь чтобы все это сделать, требовалась работа нескольких магов земли или камня, что стоило очень дорого. Да заплатить дворфам за строительство города будет дешевле, чем построить с помощью магов один этот порт. Немного придя в себя, Хельк посмотрел себе под ноги, чтобы убедиться, что камень внизу действительно сплошной монолит. После этого он посмотрел вверх, на нависающую над головой башню. Рассмотреть подробности на фоне светлого неба было невозможно, но почему-то парень был уверен, что они тоже были из сплошного камня. Завершив свои дела с представителем службы, взрослые пересчитали детей и повели их к уходящей наверх лестнице. Подниматься многим детям было сложно, так как ступени были рассчитаны на очень крупного человека. Они были настолько широкие, что детям приходилось делать как минимум 2 шага по каждой ступени, прежде чем подняться на следующую. Один из сопровождавших их воинов пояснил, что раньше тут была вообще узкая тропинка, но благодаря усилиям магов земли была создана эта лестница, а такие ее странные размеры были обусловлены необходимостью сделать ее приемлемой для всех рас, обитавших тут, на севере. А так как орки были в среднем выше людей, то и ступени им были нужны шире. Но как бы трудно не было подниматься, вскоре они вышли наверх и смогли увидеть раскинувшийся почти от края до края слегка вогнутого плато лагерь из самых разных палаток и шатров. Среди этих палаток, как великаны среди людей, возвышалось несколько каменных многоэтажных домов, которые могли бы привлечь к себе внимание, если бы не невысокий скальный пик на другом краю плато, впереди и слева от них, с прилепившейся на его склоне крепостью. Крепость была большой, больше любого виденного им ранее детинца, и не менее монолитной, чем порт, причем она выглядела так, как будто выросла из склона скального пика, а не была там построена. «Нравится?» – спросил один из сопровождавших, улыбаясь в усы. Ответ детей больше напоминал шум моря, чем голоса разумных, ведь все принялись говорить одновременно, сливаясь в единый шум, но воины на это только заулыбались. «Это начальная школа, в которой вам предстоит жить и учиться», – сообщил все тот же мужчина, дождавшись, когда дети немного успокоятся. Она была построена всего за несколько месяцев усилиями мастеров всех трех рас – людей, дворфов и альвов, и по их заявлению, это лучшая крепость, которая когда-либо была построена, если не учитывать само подземелье. «А как же орки?» – спросил один из старших мальчиков. Хельг помнил его очень смутно, хоть их и представляли всех друг другу. Вроде бы его отец был конунгом, но погиб в одном из походов, и у них в семье за старшего осталась его мать, которая хоть и сумела удержать личное хозяйство, но вот водить воинов она не могла, так что большинство из них ушли в другие херды. Так что сейчас их семья хоть и считалась выше многих других, но вот по богатству уступала многим незнатным торговцам. Правда, у них все еще оставались верные воины, что не захотели уходить, разве что время от времени присоединялись к какому-нибудь викингу, чтобы немного заработать. Вот только собственных кораблей у них все равно больше не было, и этому парню пришлось плыть с ними. На острове нет ни одного орка-мастера-строителя, так что в самом строительстве они не участвовали, зато их ведуны помогали заговаривать само здание школы и даже привязали к ней несколько духов, причем не свежепризванных, а из своих личных, дал ответ мужчина. Хельг же, выслушав ответ и признав вопрос интересным, все же сам задумался о другом. Его заинтересовала последняя фраза воина, когда он сравнил подземелье с крепостью. Было странно такое слышать, ведь никто из тех, кто рассказывал про подземелье, никогда не приводил таких сравнений. Хельг не считал себя самым умным, но даже ему было понятно, что скорее всего это связано с чем-то именно в этом подземелье, тем более он не только уже слышал некоторые истории про него, но и лично сталкивался с искателем из его глубин, который без каких-либо усилий раскидал как котят множество воинов, среди которых были и те, кто спускался до десятых этажей в других подземельях. Впрочем, долго задумываться над этим вопросом было некогда, тем более что взрослые повели их дальше, ведя по каменной тропинке через весь лагерь к возвышавшимся над палатками вдалеке каменным домам. Да и он все равно сейчас ничего не мог узнать про подземелье, да и чтобы туда зайти, ему придется много тренироваться. Поэтому этот вопрос стоило отложить, как и множество других, а пока продолжать глазеть вокруг, слушая даваемые мужчинами пояснения. А между тем вокруг кипела жизнь. Множество искателей и непонятных людей сновали туда-сюда, занимаясь какими-то своими непонятными делами. Почти все глазели на них, но ни у кого не было во взгляде удивления, скорее любопытство и веселье, и иногда что-то вроде зависти. Немного в стороне Хельг заметил дворфов, а еще дальше и вроде как орков. По крайней мере, он узнал один из рисунков на шатрах, который принадлежал однажды напавшей на их берег в атаге. Сам Хельг этого не видел, мал он тогда был, да и само нападение было не на их борг, а на соседний город, но рассказы про это слышал, как и видел кусок паруса с рисунком. Этот парус был с одного из двух потопленных кораблей орков. Те слишком увлеклись резней и грабежом и проворонили подход пришедших на помощь кораблей из соседних земель, которые умудрились подойти почти одновременно, так что оркам пришлось прорываться обратно в море. И то, что они потеряли только два корабля, было показателем их силы, так как остальные сумели уйти, еще и взяв на абордаж по пути один из кораблей людей, сделав это так быстро, что никто не успел им помешать. И вот сейчас он видел тот самый многократно виденный им знак, а значит, тут были как минимум потомки тех, кто приходил к ним с набегом, если не сами они. Ведь орки жили значительно дольше людей, и участвовавшие в том нападении могли еще даже не состариться. Но там были и другие, незнакомые ему знаки, так что тут должно было быть довольно много орков. Правда, вот сами орки поначалу его не впечатлили. Они были хоть и крепко сбитые, но не сильно выше людей, и в них не чувствовалось той силы и ярости, про которую рассказывали все рассказчики, кому довелось с ними сразиться и остаться в живых. О чем он и спросил шедшего рядом воина. «Это трелы», — сообщил мужчина, бросив один короткий взгляд в сторону орочьего стойбища. «Но у них оружие», — указал на несоответствие Хельг. Возможно, он и сам бы догадался, что видит не воинов, но некоторые из треллов носили на поясе ножи, что противоречило правилам, так как раб тем и отличался от свободного, что не может брать в руки оружие. «Раньше так и было», — согласно кивнул мужчина. «Но примерно месяц назад орки стали разрешать некоторым треллам носить ножи как свободным. Я не знаю, с чем это связано, но догадаться несложно, так как любые странности всегда идут из подземелья, так что скорее всего и в этот раз что-то произошло внутри». Поблагодарив за разъяснение, Хельг продолжил крутить головой, удивляясь, что нигде не видит альвов. Ведь по всем рассказам выходило, что их тут очень много, но до сих пор он так ни одного и не увидел. Причем, он даже не смог заметить палатки, которые могли бы принадлежать им. Конечно, он никогда их не видел, но считал, что они должны выглядеть не так, как у людей, дворфов и орков, так что он бы сразу заметил, если бы она попалась им на пути. Но нет, ничего, что подходило бы под такую категорию, видно не было. А потом они подошли к одному из каменных домов. Это было высокое здание с множеством окон и очень высокой и широкой дверью. Перед дверью, немного сбоку, чтобы не мешать другим людям выходить, стояло несколько человек и о чем-то негромко разговаривали, явно ожидая своей очереди. А еще там стоял орк. Он стоял немного обособленно от остальных и ни с кем не разговаривал, только жевал травинку и задумчиво смотрел куда-то вдаль, и стена палаток ему совершенно не мешала это делать. Вот только это был совершенно не тот орк, что Хельг заметил в их лагере. Он был здоровенный, почти на полторы головы выше стоявших рядом людей и, наверное, в два раза их шире. При этом он не выглядел неуклюжим, а все его размеры были за счет мяса, а не жира, так что даже одного взгляда на него было достаточно, чтобы поверить, что такой может и просто кулаком зашибить, и одним ударом топора развалить прочный щит, а от удара копья в его руке не спасет никакая кольчуга. Глядя на этого орка, ты понимал, почему один только крик дозорного, орки, способен был напугать жителей любых городов и боргов до заикания и вызвать панику. И счастье северян, что орки предпочитали ходить в свои набеги на юг, заплывая к ним очень редко, да и самих орков было не так уж и много, иначе они бы смели всех. Да и вроде как они раньше постоянно воевали с альвами, что тоже сдерживало их распространение, вот только сейчас Хельгу слабо в это верилось, так как он не мог себе представить, какими же должны были быть альвы, чтобы противостоять такому. Правда, потом он вспомнил виденного им искателя, и его сомнение немного пошатнулось, так как не могли же альвы быть слабее его. В этот момент открылась дверь дома и оттуда вышла. Нет, не вышла, скорее выпорхнула богиня. Весело улыбаясь, она что-то произнесла на незнакомом, но очень красиво звучащем языке, но Хельг даже не понял, к кому она обращалась. Да и ему как-то в тот момент было все равно, так как он вообще ничего больше не видел, кроме нее. Впрочем, дружный вздох затаивших дыхание при виде орка-подростков показал, что не он один был поражен этим прекрасным видением. Но даже этого он не заметил, и в себя его привел только веселый смех окружавших их мужчин и слова одного из сопровождавших их воинов. «Знакомьтесь, это ваш куратор, и она будет следить, чтобы вы учились и получали все вам необходимое». Часть 262. Пройти через город 13 этажа оказалось не так сложно, как ей думалось изначально. Разведчики хорошо сделали свое дело, обнаружив несколько удобных путей прямо через дома, с минимальными выходами на улицу. Совместив же эти знания с ее навыком и возможностями, их группа вообще уменьшила возможность столкновения с насекомовидными големами до минимума. Так что сейчас Чесанна смотрела через улицу на дом напротив. На той стороне уже начиналась территория, контролируемая големами-стражами, так что им нужно было только пересечь пустое пространство, и можно было считать, что они в безопасности. Путь подсказал ей, что в доме напротив никого нет, а еще он подсказал, что проще всего будет выбить окна на первом этаже и проникнуть внутрь через них. Вот только самые простые решения не всегда были самыми верными. К тому же, опираясь на свой богатый опыт, она уже видела в этом варианте несколько вариантов развития событий, часть из которых приведут не совсем к тому результату, что ей нужен. Так что ощущения и подсказки пути – это, конечно, хорошо, но и думать своей головой нужно было не забывать. Поэтому она и не спешила отдавать команду, позволяя следопытам и щитовым делать свою работу, отыскивая для группы безопасный маршрут. К тому же, они никуда не спешили, ведь спуск был запланирован на 5 дней. Когда они только планировали это погружение, то вначале, для контакта с големами, собирались отправить несколько следопытов. Те уже были тут и доказали, что залог выживания в имевшихся тут условиях был не в боевой мощи, а в умении оставаться незамеченными. А кто лучше следопытов умел это делать? Правильно, никто, так что отправить именно их выглядело самым разумным решением. Вот только была одна проблема: следопыты не были дипломатами, и хоть они и умели общаться с чужаками, но лучше было доверить это ответственное дело кому-то другому. К тому же, големы были неучтенным фактором, и то, что, согласно предсказаниям, к альвам они были настроены как минимум нейтрально, не делало общение с ними более простым, и всегда оставалась возможность сказать что-нибудь не то и спровоцировать их на агрессию. А раз так, то нужен был кто-то, владеющий дипломатическими навыками и являющийся идущим по пути, чтобы мог ощутить грозящие неприятности и избежать ошибки по незнанию. Как нетрудно догадаться, по этим параметрам подходила только она, так как Вайкрис была еще слишком молода и не обладала нужным опытом. Конечно, она намного дальше продвинулась по своему пути, так что и предсказания могла делать с меньшими усилиями, к тому же ее навык позволял лучше ориентироваться и разбираться в потоковых ловушках и замках, а также механизмах и големах-стражах, так что она подверглась бы меньшей опасности при передвижении по городу, но это слабо помогло бы ей при попытке договориться с големами. Зато Чейсонна подходила для этой задачи лучше всего, так как обладала широкими познаниями в общении с самыми разными существами. Поэтому неудивительно, что именно она отправилась вниз, а Вайкрис осталась контролировать ситуацию наверху. Закончив с выбором того, кто же должен выходить на контакт с големами, они еще некоторое время спорили и решали, стоит ли ей брать с собой и всю свою группу, или достаточно будет нескольких альвов. Ведь двигаться им все равно предстояло скрытно, а чем больше было бы народу, тем выше был шанс того, что их обнаружат. Вот только это было бы верно для обычных условий, а не перемещения по городу, основной маршрут по которому будет пролегать внутри зданий. Так что было решено, что на случай столкновения с големами, лучше иметь под рукой сильный отряд, чем его не иметь. К тому же, при переговорах сильная группа за спиной зачастую может сильно помочь. А потом начались тренировки. Участвовавшие в разведке следопыты передавали свой опыт и полученные знания, обучая остальных альвов способом перемещения по городским кварталам, патрулируемым големами. Одновременно они разрабатывали тактики действия при столкновении с тем или иным големом, или сразу с целой их группой. Отрабатывались способы отхода с открытого пространства, быстрого пересечения улицы, проникновения в здание, а также заучивались новые сигналы. Ну и конечно же следопыты учили остальных членов группы замечать среди руин спящих големов, чтобы не попасть в засаду. Наконец, внимательно изучив здание напротив и осмотрев дом, в котором они сами находились, следопыты совместно с щитовыми разработали план пересечения улицы, выбрав точку проникновения. Дождавшись, когда по улице проедет очередной патруль из голема зубилой парочки насекомоподобных платформ, один из следопытов скинул свой ранец и метнулся к одной из дверей в доме напротив. Этот следопыт был из тех, кого Бер брал с собой и кое-чему его научил. Так что, оценив его навыки и понимание пути, Вайкрис научила его работать с замками, объяснив их структуру, как они работают и методы обхода наиболее часто встречающихся блокировок. Конечно, многому за такое короткое время не научишься, но самые простые замки на дверях в домах он открыть мог. Немного провозившись, альф подал сигнал остальным и распахнул дверь. Пока остальные выбирались из дома, он заглянул в дверной проем, оценил обстановку и скрылся внутри. Так как они не были в поиске, а преследовали вполне себе конкретную задачу, то обыскивать помещение не имело смысла, достаточно было убедиться, что на их пути им не попадется голем. Поэтому вскоре они уже выходили во внутренний двор дома, который имелся у всех домов в этом городе. Обстановка внутри была вполне себе обычна для этого этажа: детская площадка, уставленная различными конструкциями, огражденные деревянными стенками квадрат песка и две скамейки со столом между ними. Разве что тут, в одном из углов, еще стоял какой-то железный короб на ножках со следами нагара на нем, но в остальном типичный для этого города внутренний дворик. Так что, быстро пройдя его насквозь, они прошли через другую часть дома и оказались на улице. Так как было решено не пытаться пробираться к возведенным големами стражами укреплениям, они остались стоять на улице, в ожидании появления патруля. Конечно, группа вооруженных альвов не выглядела мирно и могла вызвать закономерную настороженность у големов, но прятать сопровождающих в доме и выходить на улицу самой выглядело бы еще более подозрительно, больше напоминая засаду, а не попытку договориться. Так что стоящие открыто воины выглядели более мирно, чем скрывающиеся вокруг места разговора. Ждать пришлось недолго, и вскоре из-за поворота выкатилась тройка големов. Это были уже знакомые модели големов на шаровом движителе, годные только для открытых участков. Это не значило, что они были не опасными, тот же таранный удар разогнавшейся троицы могли сдержать только опытные щитовые, и то не в одиночку, а объединив усилия хотя бы двоих, да и в ближнем бою они были довольно опасны, но от них хотя бы можно убежать на ступени или в дом, куда они забраться не могли, а метатели у них отсутствовали. Так что такой вариант был даже лучше, хоть и заставил всех напрячься, в ожидании реакции големов на появление посторонних. Сама Чейсон настояла впереди строя, немного разведя руки в стороны, повернув ладонями вперед, демонстрируя отсутствие в руках оружия. Нервничала ли она? Несомненно, ведь она отвечала не только за пошедших с ней сородичей, но и за весь проект контакта с големами. Стоит ей допустить ошибку, и она может все испортить, сделав невозможным вариант договориться. Впрочем, шансов на это было мало, ведь у нее были даваемые ее путем подсказки. Боялась ли она? Конечно же нет. В конце концов, это для фаланги такая тройка представляла угрозу, а даже ее группа могла их разобрать в рекордные сроки. Все-таки реальную угрозу представляли только вооруженные метателями противники, да и то в том случае, если они действовали в паре с големом гоплитом, который бы не давал подобраться к стрелку. Но даже если не учитывать группу, она могла справиться с этими големами и сама. Все же она и сама по себе была не самой слабой среди старейшин, а после того, как она встала на путь, скорее всего ее и вовсе можно было считать сильнейшей. Конечно, будь у альвов герои, то среди них обязательно были бы более сильные, но в том-то и дело, что тактика альвов не предполагала выделение кого-то одного из строя, и только действуя единой фалангой они могли противостоять тем же оркам, а потому и героев среди ее народа не было. А вот пара жрецов вполне могли бы потягаться с ней, но только под полным благословением своих богов. Но, как уже было сказано, сила альвов была не в личной мощи, а в умении действовать сообща, суммируя свои усилия, благодаря чему фаланга альвов вполне себе могла справиться даже с отрядом героя, превосходящего любого из альвов в силе. Тем временем, появившиеся големы подъехали ближе и остановились, изучая альвов. Но одно уже то, что их копья оставались в походном положении, как и щиты, зарождало надежду на положительный исход. Да и навык подсказывал, что пока они все делают правильно. Выйдя из душа, Хельк направился в свою комнату, в которой его поселили с тремя другими его одногодками. Вообще, душ был и у них в комнате, но после гимнастики обмыться хотели все, а ждать ему не хотелось, так что он решил искупаться в общих душевых, благо они были как раз неподалеку от зала для занятий гимнастикой. Вообще, в этой школе было много такого, что он видел впервые, ну или хоть и знакомо, как тот же душ, но созданное на таком уровне, что он даже представить себе подобное не мог. Одно только сидение в туалете под названием унитаз чего стоило. И такие вещи тут встречались на каждом шагу. А ведь, как им объяснили, в подземелье таких чудес было еще больше, но мастера пока не могут большую часть из этого повторить. Вчера, когда они немного отошли от шока и смогли снова выполнять команды, их отвели в школу и расселили по отдельным комнатам. Девочек поселили в одном крыле коридора, мальчиков в другом, а прямо посередине была комната их куратора. Причем, в школе было еще три жилых коридора, в одном из которых жили старшие дети, второй предназначался для среднего возраста, а третий для самых младших. После того, как они определились с тем, кто на какой кровати будет спать, и положили свои вещи в личные шкафчики, каждый из которых запирался на механический замок ключом, их повели на экскурсию, как это назвала их куратор, которая представилась как Синтре. Впрочем, как она пояснила, это было адаптированное для человеческого уха произношение, а на альвийском оно звучало не так резко, но они все равно его правильно не произнесут, так что пусть уж лучше говорят так. Глядя на нее, Хельк чувствовал, что непроизвольно краснеет, но так как он такой был не один, даже некоторые девочки вели себя так же, то это не выделяло его на общем фоне и спасало от насмешек. Да и после того, как они увидели кураторов двух других групп и их учителей и наставников, его уже так не оглушало от одной только ее улыбки, ведь основная часть учителей также была из альвов, пусть в основном и из мужчин. Впрочем, орк-ведун в роли одного из наставников заставлял быстрее биться сердца детей ничуть не хуже, чем улыбающаяся альвийка-куратор. В тот день они ни на что больше не были способны, настолько сильные впечатления они получили, так что знакомство с самим обучением было отложено на следующий день, чтобы дать им немного прийти в себя. Так что они тогда все оставшееся время обсуждали случившееся, а конкретно он сходил в нижний жилой блок, чтобы поговорить с братом. Не то чтобы они были так уж близки, но тут вопрос был скорее в соблюдении правил вежливости и приобретении знакомств. Ведь одно дело, если старший подросток видит перед собой просто очередного мелкого, а совсем другое, если этот мелкий брат кого-то его возраста и кого он неплохо знает. Вообще, понимать, насколько же им всем повезло, он начал только сейчас, когда возбуждение первых дней схлынуло. Нет, он и до этого знал, что ему предстоит учиться в невозможном ранее месте, в школе, в которой будут преподавать учителя и наставники самых разных рас, но одно дело просто знать это, а совсем другое понимать. И вот сейчас, когда эмоции первого впечатления схлынули и он начал немного соображать, стала понятна вся необычность этого места. Начать стоило с того, что это была начальная школа. Но раз есть начальная, то должна быть и еще какая-то, и действительно, на пятом этаже подземелья имелась полная школа, или просто школа, в которой можно было продолжить обучение после окончания этой школы. Даже более того, то, что они принимали за школу, на самом деле было только ее частью. Вторая же половина начальной школы находилась там же внизу, на пятом этаже. Эта школа вообще нужна была только для того, чтобы дать им возможность привыкнуть к присутствию подземелья, чтобы они могли спуститься вниз, где и продолжат свое обучение. Но так как просто держать их тут, ожидая, пока они привыкнут, было глупо и бессмысленно, то было решено все это время обучать их основам. Сама школа давала очень разносторонние знания и умения. Причем, все было сделано так, что кроме обязательных занятий каждый мог выбрать, чем бы он еще хотел заниматься. К обязательным относились гимнастика, как средство укрепления тела, изучение языков, местного, на котором тут умели говорить все хоть сколько-то себя уважающие разумные, пусть и в разной степени, и самого распространенного человеческого наречия, письмо, опять же на двух языках, история и математика. Это был тот минимум, который, по мнению местных учителей, должен был знать любой человек. А вот среди дополнительных занятий было много чего такого, что они не получили бы больше нигде в ближайших землях. Вроде бы в школах Средиземья было что-то подобное, но Хельк уже сомневался, что там могли рассказать и показать то, что им объясняли тут. Например, был такой предмет как природоведение, на котором рассказывали не только про окружающих живых существ, но и о погоде. Вели его альфы два человека, один из которых был магом, а второй охотником. Или вот землеведение, которое преподавал еще один человек и дварф. Они рассказывали про земную твердь, о почвах, о камне и о рудах. Было обучение труду, где ты мог научиться работать с деревом или камнем, выделывать и обрабатывать кожу, и даже работать с металлом. Была наука о звездах, где тебя могли научить следить за ними, определять по звездам свое положение и время года, вплоть до дня. В общем, среди дополнительных занятий можно было найти то, что тебе нравилось больше всего, ну и изучить тот предмет, который твой родитель посчитал нужным. Выбрать можно было два предмета, один выбирал родитель, а другой разрешали ребенку выбрать самому. Причем, последний можно было в любой момент изменить, отправившись изучать что-то другое. Правда, делать так не рекомендовалось, так как в этом случае было бы сложно усваивать материал, ведь тебе пришлось бы догонять других. У Хельга выбранным отцом предметом было корабельное дело, умение ходить под парусом и на веслах, ориентироваться не только в зоне видимости берега, но и в открытом море, когда кроме волн вокруг и неба над головой у тебя никаких ориентиров больше нет, ну и конечно же вести морское сражение, высаживаться на берег и быстро сниматься с него. Все-таки Хельг не был наследником, а потому, если ничего не случится, то передать им отец мог только знания и денег, чтобы они могли обеспечить себя вооружением и кораблем. Так что выбор науки был вполне понятен даже для самого Хельга и он не вызывал у него отторжения, так что первое, ознакомительное занятие он посетил с интересом. А вот свою собственную науку он фактически и не выбирал, ведь еще до того, как отправиться сюда, он уже знал, чему же он хочет научиться. Вот только, такого предмета в школе не было, ни в начальной, не в полной, так как никто из преподавателей не знал, как этого можно добиться. Что он хотел? Да все просто, он хотел стать таким же, как тот виденный им искатель. Другие дети, которые слышали его выбор, даже не поняли, о чем он говорил, но некоторые принялись смеяться, ведь всем известно, что для того, чтобы стать искателем, всего лишь нужно начать ходить в подземелья, а там, если ты удачлив или тебя любят боги, то можно получить невероятную силу. А вот куратор не смеялась, пояснив, что вообще-то, они и станут искателями, ведь через некоторое время они отправятся учиться в подземелье и даже смогут сразиться с самыми настоящими монстрами, что вызвало невероятное возбуждение среди мальчишек и опасения у большей части девочек. Синтрей тут же поспешила успокоить, что никто никого не будет заставлять сражаться с монстрами, ведь это дело полностью добровольное. Но не смеялась она только поначалу, пока не расспросила его, какого именно искателя он имел в виду. Ведь зная, на что нужно ориентироваться, она сможет подобрать ему те знания, какие ему пригодятся, и посоветовать, к каким конкретно учителям и наставникам следует обратиться тут и внизу. Но услышав, кого он выбрал для подражания, она смеялась так, что из ее глаз потекли слезы, что ее, впрочем, совершенно не испортило, а Хельк на это почему-то даже не обиделся. Впрочем, отсмеявшись, она пояснила причину своего смеха, и эту причину все дети слушали, открыв рот, ведь им рассказывали про самую настоящую живую легенду. Легенду, частью которой Хельгу довелось стать, чему некоторые мальчишки, да и парочка девчонок, даже начали завидовать. Тогда он думал, что на этом все и закончится, но на следующий день, когда никто его не видел, Альвийка перехватила его и затащила в никем не занятый класс, где с очень серьезным видом поинтересовалась, не передумал ли он учиться. Честно говоря, он тогда так растерялся, что даже не знал, что ответить. Все-таки их куратор производила ошеломляющее впечатление, а понял и осознал, что она сказала, он только потому, что ее голос невозможно было игнорировать, он буквально заставлял себя не просто слушать, а услышать. Но он все же взял себя в руки и сумел проблеять что-то положительное. И вот тогда он и узнал про их куратора нечто необычное, как и про саму школу. Как оказалось, Синтрей была одной из тех, кого тут называли идущими по пути. Не самой сильной, скорее даже самой слабой, но у нее был свой собственный путь, который она выбрала сама и теперь его придерживалась, и ее голос был как раз результатом продвижения по пути. И на поверхности, из всех идущих, она была единственной, так как остальные предпочитали оставаться внизу, так как они все еще не были готовы для свободного путешествия. Понятное дело, что это не касалось Бера, а именно так звали встреченного им искателя, и его личной ученицы Микиады. Эти двое отправились в путешествие и вернутся они не раньше следующего года, так как осень уже началась и вскоре на остров вообще будет не попасть. Хотя с Бером ни в чем нельзя было быть уверенным, а предсказания на нем не работают, так что это всего лишь предположение. Так что теперь у него был не один дополнительный предмет, а сразу три: медитация, дыхательные упражнения и бой на мечах. Но он не жаловался, ведь если это позволит ему стать сильнее и хоть немного приблизиться к тому, что он уже видел, то он готов был учиться и еще интенсивнее. Он все-таки дошел. Сколько ему пришлось бродить по полям забвения, пока он не сумел вернуться в беспрерывность смерти, сколько раз ему пришлось умереть, но он дошел. Ведь у него теперь была цель, и он больше не желал умирать, сражаясь с монстрами, чудовищами и стихией. Да, он умирал снова и снова, но с каждым разом у него получалось продвинуться все дальше, постепенно приближаясь к башне. Да, это было похоже на то, что с ним уже было, но тогда он просто шел, сам не зная куда, а теперь у него была цель, и он двигался к ней, невзирая на препятствия. Он шел через раскаленный холод и жидкий огонь, он дышал ядовитым воздухом и твердой водой, он раздобыл оружие, отобрав меч у какого-то мертвеца, и какую-то хламиду на роль одежды, которая хоть и была вся истрепанная, но оставалась с ним всегда, даже после очередной смерти. Он даже нашел странную флягу, в которую собирал свет звезд, чтобы утолить им жажду и исправить появившиеся на его теле раны. И вот сейчас он дошел. Он несколько раз обошел всю башню вокруг, пока не дошел до нужной двери. Ржавый, заросший какой-то колючей лозой и закрытый, но только не для него, ведь он имел право. Так что дверь распахнулась, и он ступил на первую ступень уходящей вверх бесконечной лестницы. Каждый шаг порождал воспоминания, хорошие и плохие, приятные и такие, которые он хотел бы забыть, все они были тут. С каждым шагом он заново проживал свою жизнь, вот только теперь он не менялся, как это было во время жизни, так что мог видеть, как ломала его жизнь, как он поступал со старыми принципами и предавал себя прошлого. Что же, он вынесет и эту пытку, преодолев себя, ведь только так можно подняться наверх. К тому же, теперь он знал, что он никогда не будет одинок, ведь она стоит за его левым плечом. Часть 263. Чисана ощущала себя очень странно, стоя посреди двора и глядя на двигающихся вокруг големов. Она долго не могла понять, что ей все это напоминает, но потом все же догадалась, что происходящее вокруг больше всего похоже на муравейник. Молчаливые големы ездили и ходили по одним и тем же маршрутам, четко придерживаясь строя и не пытаясь обгонять друг друга. Кто-то двигался без груза, кто-то тащил тяжелые ящики или куски непонятно чего, а кто-то нес в руках различное оружие, направляясь на патрулирование или возвращаясь с него. Контакт с големами прошел на удивление спокойно. Судя по всему, они зря волновались, и големы-стражники не воспринимали их как врагов, что не могло не радовать, так как это позволит изучить их оружие. Ведь кроме уже виденных ими метателей, выбрасывающих пули по одной и работавших просто на сжатом воздухе, тут были и паровые метатели, способные обрушить на противника самый настоящий град пуль, и те самые однозарядные метатели, выбрасывающие неизвестный альвам одноразовый огненный артефакт, которыми и были повреждены големы зубила. Последнее было особенно интересно, так как позволяло бороться с самыми прочными големами. Конечно, даже такие артефактные метатели не могли нивелировать исходящую от этих големов опасность, но при нападении из засады хотя бы можно было гарантировать их выведение из строя. К тому же, их ведь можно было применить не только против этих конкретных големов. Например, ими можно было разрушить противостоящую тебе фалангу или поразить вражеский корабль. В общем, применений для подобного оружия можно было придумать множество. Правда, не было никакой гарантии, что эти артефакты будут дешевыми, но тут главное было понять сам принцип, а чем зарядить такой метатель они найдут. Но всем этим будут заниматься другие, она же пыталась понять саму структуру внутренних взаимодействий големов. Она еще при изучении аванпоста обратила внимание, что у големов имелась специализация, но при этом среди них не было ни одного голема, которого бы можно было назвать командиром. Точнее, один был, но это был тренировочный голем-командир с 9-го этажа, а вот на самом аванпосту и среди других боевых големов ничего подобного выявлено не было. То есть, они каким-то образом решали, как они должны действовать, распределяли задачи между собой, но при этом среди них не было никого, кто брал бы на себя функцию командования, и никто не замечал, чтобы големы совещались между собой, принимая решения. Просто стоило возникнуть ситуации, требующей вмешательства, как из числа големов выделялись нужные, а остальные перераспределяли между собой обязанности, чтобы закрыть образовавшиеся пробелы. Впрочем, про аванпост точно было известно, что там имелась собственная система безопасности, которая оценивала уровень угроз от приближающегося к аванпосту разумного, скорее всего не только разумного, но проверить это у них не было возможности. Вполне возможно, что именно она и распределяла големов, но опять же, никто не видел, чтобы големы хоть как-то обменивались информацией. То есть, исходя из их действий было понятно, что они это делают, но вот увидеть, как это происходит, никто до сих пор не смог. И именно эту загадку Чесана и хотела решить. Ведь если существует способ незаметно обмениваться информацией на расстоянии, то это разом решит множество существующих проблем. Например, умея делать так же, альвы могли бы попытаться отправлять корабли на поиски незанятых земель, или земель, где обитали совсем уже дикари, не представляющие реальной угрозы, а поблизости не было крупных человеческих образований. Ведь основная проблема любых колоний была именно в невозможности быстро получить информацию о ситуации в них, так что если там что-то происходило, то узнавали об этом только спустя длительное время. Из-за этого каждая такая колония становилась полностью обособленной страной, со своим руководством, не подчинявшимся совету. То есть, для альвов такие колонии были бессмысленны и бесполезны, так как не делали ничего для улучшения положения всего народа. Но если бы у них была связь, то часть проблем можно было бы решить, и такими колониями уже можно было бы управлять, координируя их действия. К примеру, всегда можно было бы заказать нужное в другой колонии или основной земле. Конечно, на доставку все равно тратилось бы довольно много времени, но это все равно было бы раза в три быстрее, чем без такой связи. «Разряд!» — крикнул человек и замкнул рубильник. Грянул гром, сверкнула вспышка, из направляющей трубы вылетел столб дыма и железный лист, служивший мишенью, вырвало из крепления, отшвырнув куда-то далеко, где он влетел в аномалию и его сжало в небольшой шарик, как лист фольги. Наблюдавшие за этим гоблины радостно заулюлюкали, а Айзек поморщился и поковырял в ухе. Тек его понимал, так как у него тоже звенело в ушах, но он это перенес довольно легко, так как удары молота создавали грохот не меньше, просто там он был растянут во времени и ты привыкал к нему, а тут все произошло одномоментно и потому было неожиданно, хоть он к этому и готовился. «Тупая башка», — выругался человек и пожаловался. «Совсем забыл, как это может быть громко, еще и мишень улетела, так что непонятно, какие повреждения она получила». «А имеет значение?» — спросил Тект, ухмыльнувшись. «Как по мне, то тому, по кому это попадет, будет уже все равно. Не скажи, если против тебя будет какой-нибудь БТР, то очень даже будет важно, пробивает ли эта поделка броню, или нет», — не согласился с ним Айзек. «В любом случае, сейчас нужно проверить, как эта самоделка перенесла такую нагрузку. Круто. Давай еще бахнем». Подскочивший гоблин не дал дварфу ответить, за что тут же был наказан. «Ай!» Подошедший сзади металлург влепил своему младшему сородичу подзатыльник. «Вначале нужно проверить, не сломалось ли чего, так что чем дурью мается, мотнись за еще одной мишенью», — приказал старший гоблин, после чего повернулся к остальным помощникам, выполнявшим задачи по переноске и сейчас смеявшихся над неудачником, которого припахали работать. «А вы чего стоите?» — метнулись за новым креплением для мишени. «Или не видите, что это сломалось?» Гоблины недовольно заворчали, но ослушаться не посмели. Все-таки их старшие сородичи были крупнее и сильнее, к тому же еще и опыта в драках у них было больше, так что порядок и вертикаль власти они поддерживали железной рукой, не давая молодежи творить совсем уж откровеннейшую дичь. Не то чтобы те не пытались, но в основном это происходило не в присутствии посторонних. К тому же, взаимоотношения гоблинов внутри их коллектива были запутанными, так что Тек даже не пытался это сделать, но он точно знал, что любой гоблин мог в любой момент сменить группу или вообще отколоться и заняться чем-то своим. Просто для этого нужно было быть достаточно сильным, чтобы ты мог отбиться от остальных или хотя бы убежать от них. Но сейчас это все не имело значения, ведь они испытывали созданное человеком оружие, которое он предложил использовать в роли основного оружия для щитовых, вместо задуманного и разрабатываемого дворфом механического пружинного стреломета с приводом заряжания от жемчужины. Такой метатель получался очень прожорливым, и малой жемчужины хватало всего на 3-4 десятка выстрелов, в зависимости от заданной мощности, а если до полного опустошения жемчужины, то и все 100 выстрелов выжить можно было. Непонятно, правда, зачем, так как больше 2 десятков стрел за раз зарядить в стреломет все равно не выйдет, иначе габариты обоймы будут слишком большими, а задача была именно в создании относительно компактного оружия для использования одной рукой. Впрочем, в условиях этого подземелья этот вариант был вполне себе рабочим. Да и на поверхности 3 десятка выстрелов в высоком темпе окажутся неожиданным сюрпризом для любого. У него уже был относительно рабочий вариант стреломета, когда в очередной раз возившийся в своем уголке Айзек радостно вскрикнул. «Получилось!» и засмеялся. Поинтересовавшись же, что именно получилось, он узнал, что Айзек сумел создать мощный конденсатор, специальный накопитель, который позволяет высвободить всю накопленную в нем энергию за один раз, причем, делать он это может многократно, в отличие от некоторых одноразовых талисманов и прочих артефактов. Правда, потом оказалось, что под энергией Айзек подразумевал молнию, а не магию, но даже так это было круто, ведь можно будет создать многоразовый молниевый артефакт, который использовать хоть в роли оружия, хоть в виде ловушки. Но когда он высказал эту идею, то Айзек только пожал плечами, заявив, что можно и так, но самое главное, что он теперь сможет сделать рельсотрон. Когда Тек поинтересовался, что это такое, Айзек описал этот тип оружия. В его объяснениях все выглядело предельно просто, но дварф не обманывался, ведь изготовление того же железного меча, если не вдаваться в подробности, тоже выглядит предельно просто. Берешь железо и лупишь по нему молотом, пока не получишь полосу, после чего ту затачиваешь, не говоря уже о бронзовом, там все звучит еще проще. И так все и оказалось. Как нетрудно было догадаться, Для создания этого нового оружия требовался источник молнии, ну или как его называл Айзек, электрического тока. Понятно, что он должен был быть компактным, и в его роли должна была выступать молниевая странка, которая могла бы как поглощать окружающую магию, так и получать ее из жемчужины. Но пока было решено использовать уже имевшийся источник электричества, от которого, как оказалось, были запитаны некоторые механизмы в городе и опытных садках. Для этого, правда, пришлось протянуть с 12 на 13 этаж кабель, специальную проволоку, залитую гибкой смолой и оплетенную сеткой из тонкой проволоки, которая снова была залита смолой, но другого варианта все равно не было, так как Айзек наотрез отказался испытывать новое оружие наверху. Но источником молнии все не ограничивалось. Нужен был снаряд, который Рельсотрон будет посылать в полет, причем этот снаряд только на первый взгляд выглядел просто, но в реальности изготавливать каждый такой вручную было бы слишком долго и сложно. К тому же, этот снаряд был сложносоставным и представлял из себя не только сам металлический болт, но и метательное вещество, которое, сгорая от молнии, превращало часть ее силы в толчок для болта, а также сложной формы поддон, в который оба предыдущих компонента были помещены. А так как предполагалось, что стрелять нужно будет много и часто, то таких снарядов требовалось бы много, и раз так, то нужно будет организовывать их производство, причем так отработав технологию, чтобы она требовала минимум усилий и ей могли пользоваться даже подмастерья, а еще лучше ученики, как было с наконечниками для стрел. А ведь нужен был еще и ствол, то есть направляющая, по которой болт будет вылетать вперед и в которой молния будет продолжать разгонять его. И он тоже был очень сложным изделием, который только в этой кузнице и можно было изготовить, к тому же используя специальный радиальный молот, который Тек до этого даже не видел, как и еще несколько станков, которые, как оказалось, стояли в соседнем помещении. Но если кто-то подумал, что на этом все, то он глубоко заблуждался, ведь все это нужно было объединить в единую систему и уместить в удобном корпусе, подогнав все так, чтобы для прицеливания и стрельбы было достаточно одной руки. Правда, для прототипа корпус мог быть любым, как по форме, так и по размеру, лишь бы его можно было удобно закрепить в зажиме. Поэтому, когда Айзек собрал испытательный рельсотрон, выглядел тот ужасно, но Тек видел, что все это можно будет упаковать довольно компактно, чтобы оружие не выглядело слишком большим. Правда, ствол все равно был очень длинным, но как Тек понял, от его длины будет зависеть и сила выпущенного болта, так что придется с этим мириться. И вот сейчас он увидел, что это оружие не только возможно, но и работает, причем обладает невероятной силой, как для такого маленького болта. Ведь Тек лично крепил железную пластину мишени в тиски, а потому был уверен в прочности крепления, и если болт из рельсотрона сумел эту пластину вырвать, отшвырнув на такое расстояние, значит выстрел из него был бы смертелен для любого человека или дворфа, попади он в середину груди. Воздухоплаватели. Посмотрев на дыру в железном листе, возникшую после повторного испытания рельсотрона, подземелье мысленно покачало головой и ненадолго задумалось о том, как это все повлияет на дальнейшее прохождение этажей. Но обдумав этот момент, оно пришло к выводу, что не сильно, так как оно и так уже ввело пневматические кумулятивные гранатометы. Конечно, дальность стрельбы у них так себе, но в городской застройке много и не требуется, зато магокумулятивная граната прошивает БРДМ даже в лоб, а не то что сверху. Так что появление еще и рельсотрона не сильно повлияет на будущие сражения. К тому же, создать один экземпляр оружия под заказ, это не то же самое, что наладить производство. Да и вообще, посмотрев на прототип, подземелье пришло к выводу, что штука эта, конечно, хорошая, но для щитового им придется уменьшить ее габариты, в том числе и сократив длину ствола, что снизит скорость пули, а с падением ее энергии снизится и пробивная способность. И если сейчас она у рельсотрона прототипа на уровне автопушки миллиметров так 20-30, то в ручном реальном варианте она хорошо, если на уровне ротного пулемета останется. Тут ведь что еще нужно учесть, кроме размеров, массы и отдачи. Какой бы емкой жемчужина ни была, странка производит только строго заданное количество заряда за отмеренное время, и увеличение количества доступной маны не может увеличить скорость формирования заряда больше этого значения. А раз так, то и заряжаться конденсаторы будут не быстрее определенного граничного значения. Так что или придется стрелять очень редко, или значительно уменьшать нужное для выстрела количество электричества, что приведет к значительному снижению мощности выстрела. Это ведь сейчас рельсотрон был запитан от стационарной сети, которая и не такое может выдержать, так что и проблем с зарядкой не было, к тому же испытатели и не спешили, тщательно все проверяя. В бой уже нужно будет стрелять много и быстро, а значит и энергии меньше, и ствол короче, а поэтому и поражающая мощь будет вполне себе на уровне. Конечно, она будет превосходить пневматические ружья, но паровым пулеметам пока будет уступать. Другое дело, что при наличии хороших силовых щитов это будет не принципиально, так как эльфы смогут укрываться за щитами и расстреливать автоматонов. Но это все будет еще не скоро, а потому пока можно было не предпринимать никаких экстренных мер. Ведь даже если они пройдут 13 этаж, то их еще будут ждать 14 и 15. На 14 находится завод по переработке морской продукции, часть станков и линий которого все еще работают, создавая помехи и отвлекая постоянными движениями внимание, так что действовать там придется еще более аккуратно, чем в рабочем поселке. 15-й же вообще представляет из себя огромные садки для выращивания разнообразной морской продукции, и там тоже продолжают работать некоторые механизмы, что также будет отвлекать внимание. И если на 14-м этаже хотя бы можно будет использовать, пусть и с изрядной осторожностью, новое оружие, то на 15-м оно будет полностью бесполезным и даже опасным, особенно, когда они спустятся на затопленный уровень безопасности, где рельсотрон вообще будет невозможно использовать, а гранатометы можно будет применить только в коридоре против крокодила. А потом вообще начинается искаженный город, где оружие может понадобиться только тем, кто провалится в приключение. Так что оно пока выбросило из головы эльфов на 13 этаже, и Айзека с дворфом с их вундервафлей, и перенесло свое основное внимание на группу гоблинов, что поднимались на лифте к аэропорту. Они вскоре должны были уже добраться, и тогда начнется очередное изменение всего и вся, ведь воздушный транспорт кардинально меняет все расклады, и не обращать на такое внимание боги уже не смогут. Причем, если северные боги еще могли бы этот факт проигнорировать, ведь их верующие вели себя адекватно, и потому почти не пострадали, а само подземелье ничего не делало, чтобы мешать этим богам, занимаясь строительством и развлекаясь, то вот на юге они обязательно напрягутся. Ведь это сейчас северяне-аутсайдеры, которые и сидят в этих негостеприимных местах именно по той причине, что они проигравшие в гонке за лучшую жизнь. Но что будет дальше, когда погода еще ухудшится, а у северян появятся те же дирижабли? Правильно, они смогут организовывать свои княжества в любом месте, например, в горных долинах, откуда их нельзя будет выбить, а они будут иметь свободные контакты с севером. И так они смогут накопить сил, а потом захватить более обширные территории. А если еще и дождаться, пока северные южане начнут давить на южных, желая перебраться в более теплые края, то противопоставить северянам никто ничего не сможет, так как те смогут наносить удары в любом месте. Например, подождать, пока какой-нибудь полис отправит свою армию, после чего совершить на него налет, захватив и разграбив.